От издателя. Дмитриева Лариса Петровна. Журналист почти с 30-летним стажем, исследователь и активный пропагандист научно-культурного наследия семьи Рерихов и Блаватской, поэт и писатель. Свой путь журналиста начинала с корреспондента военной газеты «На страже» Бакинского округа противовоздушной обороны, затем областная газета «Курская правда», затем до 1988 года была заведующей отделом газеты «Вечерний Кишинев». Дмитриева – автор сценариев 15 научно-популярных и учебных фильмов и одного полнометражного художественного. В 1992-94 годах в России вышел ее трехтомник, 1655 страниц «Тайная доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах», разошедшийся 100-тысячным тиражом. После встречи со Святославом Николаевичем Рерихом в 1984 году Лариса Петровна Дмитриева, первая из журналистов партийных газет, да и других изданий, начала публиковать статьи, форма которых позволяла сказать о мировоззрении Рерихов, которая, как известно, находилась в числе запретных, так, чтобы не привлекать внимание цензуры. Статьи затем рассылались в десятки городов СССР. Достаточно сказать, что последняя «Я, владыка Шамбалы, говорю» была ею закуплена в день выхода в разных киосках в количестве 2000 экземпляров и уже через пару часов с помощью друзей разослана тем, кто откликался на ее ранее посланные публикации на рериховские темы. Может быть, все и обошлось бы. Но в первую неделю марта 1988 года Дмитриева получила тревожное письмо из алтайского города Змеиногорска. Оно было от писателя, с которым она поддерживала дружескую переписку, от Альфреда Петровича Хейдека, ученика Николая Константиновича Рериха и переводчика работ Блаватской, «Разоблаченная Изида», «Письма Махатм» и другие. Еще со времени переезда из Китая в СССР писатель был под негласным оком КГБ, но не пугался, не сдавался, активно работал. Работал даже на десятом десятке, будучи уже совершенно слепым. Альфред Петрович сообщал, что местные власти на днях у него конфисковали машинку и отобрали все рукописи. В день получения письма Дмитриева дала обстоятельную фототелеграмму на союзную телепрограмму «Время» в прожектор перестройки о грубейшем нарушении прав человека в стране, так громко начавшей демократизацию. Результат жалобы не был для нее неожиданным. Менее чем через 3 недели беспартийная в партийной газете, чья почта перлюстрировалась, пополнила список советских диссидентов. Безупречная 18-летняя работа в «Вечерке», приверженца прав человека, агни-йоги Рерихов и тайной доктрины Блаватской, запрещенных даже в 1988 году, мгновенно завершилась, как и было положено по недавним временам, партийно-редакционным судилищем, к слову, состоявшимся не только в ее отсутствии, но даже тайно от сотрудников ее отдела и немедленным изгнанием с работы. Как водится в таких случаях, кислород был пережат повсюду. Журналист высокого класса не могла устроиться даже внештатником, но телеграмма в прожектор таки имела воздействие. Не прошло и 2 месяцев, как от Хейдека пришла радостная телеграмма: рукописи и машинка возвращены. Дмитриева подалась в наймы к патентщику шить бананы, а потом с осени 1988 года, когда в СССР, разумеется, еще не было ни одного рериховского общества, несмотря на хвосты, начала 2-летний вояж по стране с оригинальной рериховской философско-поэтической программой. Она выступала, говоря об агни-йоге открытым текстом, более чем в 20 крупных городах СССР, Мурманске и Одессе, Львове и Риге, Таллине и Тольятти, Вильнюсе, Каунасе, Калуге, Ленинграде, Витебске, Орджоникидзе, Москве, Зеленограде, Новосибирске, Пензе, Кишиневе и других. На ее выступлениях в лучших залах украинской столицы всего за два кратких приезда побывали более 10 тысяч киевлян. Не испугались предостережений КГБ и в ЦК комсомола Белоруссии, когда решили прислать приглашение Дмитриевой выступить с ее философско-поэтической программой в Минске перед комсомольцами и молодежью. Но самым замечательным, по признанию Дмитриевой, было ее выступление в феврале 1989 года на Алтае, на берегу Катуни, в Усть-Коксе. В совершенно заледенелый зал клуба слушатели явились по негласному списку, составленному властями. Спецаудитория была ограничена 49 приглашенными. Главными были работники райкома партии и райисполкома, и, конечно же, КГБ. Эта встреча, рассчитанная на час, начавшись в 18 часов, закончилась за полночь. «Чтоб не превратиться в сосульки, — говорит Дмитриева, — после двух часов, проведенных в клубе в шапках, шубах и перчатках, встречу решено было продолжить в теплой библиотеке. Никто не ушел. После того, как все закончилось, я поняла, что эти люди боролись, сами не зная с чем. Они, в том числе и сотрудники КГБ, а они были совсем молодыми, оказались людьми с очень подвижным и высоким сознанием. Когда они благодарили меня, я знала, это было искренне. Эта встреча запомнится мне навсегда, потому что, как никакая другая, придала мне сил. Я поняла, как остро необходима всем правда о Рерихах, о Блаватской, о том сокровенном бесценном знании для каждого человека, которое эти русские духовные просветители передали человечеству, получив из рук великих учителей Шамбалы. И еще я поняла, как неистово будет вопить от ужаса тьма при эволюционно неизбежном приближении к сознанию людей имен Рерих, Блаватская, Шамбала. С какой яростью и иезуитской ухищренностью она начнет нападать на тайную доктрину и заключающую ее Агни-йогу. Никогда темные не сдадут своих позиций бессмертного боя. Ни за что. Потому что в огненном учении Шамбалы гибельный для тьмы духовный свет. В 1994-98 годах Дмитриева была редактором газеты «Агни Священной», выходившей в Молдове. Задача газеты была знакомить общественность с научно-культурным наследием семьи великих ученых-просветителей Рерихов, их всемирно известной предшественницы Блаватской и неразрывно связанного с их мировоззрением, учением Христа, которое рассматривается в свете сокровенного учения Шамбалы, единого источника всех учений человечества и новейших достижений науки. Эти же вопросы с 1989 года были главными и в работе просветительского научно-культурного Рериховского центра Молдовы, основателем и руководителем которого является Дмитриева. Главная задача сотрудников центра – дать новому поколению через школы элементы основ учения живой этики. Само собой разумеется, что для этого необходимы педагоги нового типа. Но для правильного ритма накопления сокровенных знаний прежде всего нужны учебники нового типа. Лариса Петровна Дмитриева сделала первую в своем роде очень непростую попытку, решив создать блок из 10 книг, синтезирующих элементы учений о карме и перевоплощении, основных понятий учения живой этики, агни-йоги, и тайной доктрины Блаватской с тем, чтобы в их свете рассмотреть изречения, заветы и притчи Христа, которые представлены в Евангелиях Нового Завета. В результате простые слова Христа предстают перед читателем как отражение эволюционных законов, отраженных в единой тайной доктрине Востока. В основе книг лекции, прочитанные автором в 1989-1997 годах в Кишиневе, в Государственном университете Молдовы, Международном независимом университете, а также для общественности в Театре национальной оперы и балета. Конец озвученной книги.